Глава 9. Юра. Пока Карина готовит, судя по запаху, яичницу с колбасой, я пишу список правил нашего дома. И параллельно думаю о том, что каждое новое поколение тупее предыдущего. Уж не знаю, что на это влияет. Компьютер с интернетом, что весь мозг высасывают, или ЕГЭ, от которого глупеет даже взрослая. Но факт остается фактом. Если моя первая жена была адекватной и умной, то вторая стала заметно деградировать. То любовница просто дура-дурой, зато красивая и смотрит на меня восторженно. С другой стороны, несмотря на все недостатки, у молодежи есть огромнейшее достоинство. Ее можно воспитать под себя. Пока девочка молоденькая, пока тупая, делай с ней что хочешь. Тупых воспитывать легче. Правда, раздражают они тоже больше. Я до последнего думал, что получится с Вероникой. Надеялся на это, но нет. Девочка, она хорошая, но из-за этого качества она мне и не подходит. Вероника умнее, нежели моя первая и вторая жена. И уж раз в 5 умнее Карины. Она врач, практикующий хирург, образованная, и слушает меня, и супы какие вкусные готовят. И что самый большой плюс из интеллигентной семьи. То есть я не боялся ни за статуэтки, ни за книги. Но с другой стороны, это самая паршивая, она честная, слишком. Я ее унизил перед тем, как выгнать, но это ради ее же блага. Я пожалел Веронику, чтобы она не страдала по мне, потому что я знаю, она меня любит и будет находить оправдание моему поступку еще много лет. А я не хочу периодически сталкиваться с плачущей девой возле подъезда. Не хочу, чтобы она все ждала, чтобы я разлюбил Карину и вернулся к ней. Потому что если Карина меня разочарует, то будет другая девочка, помоложе. «Юра, я все приготовила», — раздается голос с кухни. «Иду принимать результат. Ну и, конечно же, все черти как. Сковородка посреди стола. Вокруг все набрызгано, капли, крошки. Качая головой, боже, сколько же предстоит работы с этой Кариной. Девочка моя, что ты тут устроила?» «А что я устроила?» И смотрит с искренним удивлением. «У тебя хлеб на столе валяется». «А где он должен быть? Не на полу же». «Боже, дай мне силы. Но почему она настолько тупая? Хотя нет, это не тупость. Это отсутствие воспитания. Карина, вместо хлеба на хлебной тарелке. Вот она. Достаю с полки и кладу туда ломтики. Вытри стол. Далее. Сковородке место на плите, в духовке, но не на обеденном столе. Переложи все по тарелкам. Достань приборы. И не только вилки, но и ножи». «Ножи-то зачем?» Вздыхает. «Потому что есть вилка, и ножом удобнее, нежели только вилкой. И да, ложка только для супа». Не опускаю глаз Карины, которая стоит и кусает полные губы. Чувствует свою вину. «Я тебя знаю. Ты сейчас придумаешь яичницу есть ложкой». «Юра, я проснулся полчаса как, а ты?» «А я объясняю тебе, как вести хозяйство, чтобы мы оба были довольны и счастливы. На самом деле, не мы оба, а я конкретно. Потому что мне для спокойствия нужно, чтобы все было по правилам. Карина, судя по всему, из свиного корыта хлебать будет, не расстроится». Я слушаю. Кивает. А вот, кстати, список. Сейчас добавлю про то, как надо накрывать на стол. Забавно. Чем дольше живу, тем длиннее список. Хотя требований у меня не так уж и много. Они вообще не меняются. Но, к сожалению, как я уже говорила ранее, девушки тупеют. Как, впрочем, и большинство людей. С другой стороны, а так ли это плохо? Читай. Я протягиваю Карине несколько мелко исписанных страниц. Можешь даже на холодильник повесить, чтобы ничего не забыть. Юр, а почему у Вероники такого списка не было? А потому, моя киса, что она в голове все держала. В голове. И да, она была гораздо умнее и воспитаннее. Ты не знаешь элементарных вещей. Так что накрывай на стол, как я сказал, и учи наизусть каждый пункт. Карина бегло читает, затем смотрит на меня. Я не поняла пункт про салфетки. Зачем их стирать? Они же бумажные. Я замираю на месте. Да, похоже, что каждому пункту нужно объяснение по листу, а четыре. Карина, не надо стирать бумажные. Надо стирать салфетки из ткани. «А-а-а!» Откашливается. «А что, на каждый день недели свое меню?» «Да, и ты должна полностью его придерживаться до моих особых распоряжений. И солянка должна быть вот такая, как готовила Вероника перед своим уходом». «А рецепт есть?» «Какой еще рецепт? Берешь и делаешь». Черт, Карина точно дура. Да любая баба должна уметь готовить солянку. Любая. Даже с улицы вытаща. Но это все усложняет. Да я никогда в жизни не готовила солянку. Я понятия не имею, как ее варить. И тем более не знаю, как сделать так, чтобы она была похожа на ту, что в холодильнике. Экспериментируй. Ну, или можешь позвонить Веронике и попросить, чтобы она тебя научила. Говорю очевидную вещь, но Карина вскипает. Она знаешь, куда меня пошлет? По какому адресу? И вид такой злой. А ведь когда мы начали общаться только, мне казалось, что это милейшая девочка. Это ты на себя все примеряешь. Читай все пункты. Господи. Она снова заглядывает в списки. Вот этот пункт. Протирать полки. Чем? Что за средство? Там написано название. У меня мебель из массива дуба. Учитывая это. И мраморные подоконники. Не дай бог ты их испортишь. Там средства должны быть на каждый случай отдельно. А мою куртку на соболином меху весной надо обрабатывать. Конечно, если ты справишься и доживешь со мной до следующей весны. В общем, давай, накрывай по-человечески на стол. Поедим. Потому что мне еще надо поработать. И без тебя голова болит.